Глава 22, в которой я снова начинаю удивляться происходящему. Итак, я завел машину, и мы тронулись с места, направляясь к той дороге, по которой приехали. Хотелось бы некоторых пояснений. Вы не поняли? Комарова повернулась всем телом и посмотрела на меня с удивлением. Частично, туманно ответил я, просто с огромным удовольствием послушаю вас. Вы же гений аналитики, да и вообще всегда полезно изучить новый, свежий взгляд. На самом деле, вполне ясно, с точки зрения Александры Сергеевны, я тоже должен сразу врубиться в тот бред, который мы услышали от женщины в шляпе. Все-таки столько лет занимаясь делом ее деда, Максим Сергеевич само собой изучил его, это дело, вдоль и поперек. Особенно все, что касается периода с момента отправки группы агентов до смерти Ершова. Честно говоря, насчет определенных нюансов действительно имелись мысли. Например, Вадим. Я уверен практически на 100%, что речь о том же человеке, который вербовал Лилечку. Сильно похож сценарий. Личные отношения, а потом работа на врага. Мать Филатовой, конечно, с огромным приветом, однако было бы очень подозрительно, если бы она придумала именно Вадима, и именно в качестве кавалера Нины Ивановны. Прям совпадение на совпадение. Опять же, если этот тип реально таскался сюда, то еще более показателен момент его огромного интереса к прошлому семьи Ниночки. А, следовательно, более-менее становится понятен страх Филатовой. Она, может, удивительная дрянь, но не психопатка. Для всех ее поступков, которые я имел сомнительную честь наблюдать, должно быть объяснение. Вот наличие человека, знающего о Ниночке, какие-то хреновые факты, весьма даже под объяснение подходит. Далее документ, о котором говорила Елизавета. Мол, с его помощью они бы давно чухнули за границу. Подозреваю, реально имелся в виду список агентов и те блага, которые можно выторговать у ЦРУшников. Смена фамилии, опять же. Мать Филатовой упомянула данный факт вскользь. Но, тем не менее, тоже мало похоже на случайность. Фотографии, дневник, письма. Исчезли все сведения, имевшие ценность. А со слов Никитишны выходило, Филатова появилась в деревне после смерти отца и что-то жгла на огороде. Скорее всего, она обнаружила записи, охренела, уничтожила их, а потом сменила фамилию. Потому что настоящее прошлое могло представлять опасность. Я понимаю, Комарова была полностью права. Семья Нины Ивановны действительно связана с ее дедом. Вот только не до конца врубился про свекра. Что за тип? Это Рюмины, как я и предполагала. Коротко бросила Комарова, словно прочитав мои мысли. А потом отвернулась к окну, уставилась на поле, мимо которого мы проезжали. Я быстренько перетряхнул память. А вернее, те ее куски, которые мне достались по наследству. Рюмин. Тот самый. И Александра Сергеевна про него говорила. И я эту информацию знал. Человек, по чьей вине посадили, а потом расстреляли Абакумова. Отправная точка всей трагедии. Или, по крайней мере, тот, чьими руками убрали влиятельного руководителя СМЕРШа. Но как поняла это Комарова? Михаил Дмитриевич, его так звали. Снова заговорила Александра Сергеевна, пугая меня своей прозорливостью. Реально, только подумаю, она начинает сразу отвечать на мои мысленные вопросы. Знаете, что толкнуло Рюмина на этот очень рискованный шаг, до сих пор не понимаю. Вероятность того, что бумага, которую написал вождю, попадет в руки Сталина, была равна почти нулю. Я уверена, вряд ли, сочиняя донос, Рюмин обошелся без подсказки кого-то более сильного и коварного. Дед говорил, что впоследствии Маленков сказал в узком кругу: «Я избавил вас от Абакумова». Естественно, сам дед этого уже не слышал. Видимо, поделился кто-то из старых товарищей, когда они еще были, эти товарищи. Потом, конечно, пропали все. Мы остались вдвоем. И, видимо, не случайно бредивший в то время террором, вождь поверил Рюмину. Щедро вознаградил его, сразу же присвоив звание полковника. Я изучал некоторые сведения, которые могла, конечно, изучить. Не все так просто с подобными делами. Тем более дед заговорил о Рюмине только перед смертью, года за два. Но, сами подумайте, через три служебных ступеньки Рюмина назначили исполняющим обязанности начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Это ведь все не просто так. Конечно, не просто так, очевидно. И я в данном вопросе вообще не собираюсь с вами спорить. Но что, если имя только совпадение? Не подумайте, это не попытка опровергнуть ваши слова, а честное слово. Просто я привык полагаться на конкретные факты. А мы их не увидели. Лишь рассказ сумасшедшей женщины. Комарова снова повернулась ко мне. Она выглядела почему-то расстроенной. Смотрите, для начала имя, далее репутация. Да, его считали страшным человеком, глупым, жадным карьеристом. Готовым на все ради успеха. Кровавый карлик. Вы же знаете, какое у него было прозвище. Не можете не знать. Вы много лет в комитете. Это простые обыватели не в курсе всей подковерной возни, происходившей в то время. Но вы... Я покивал, соглашаясь. Правда, лично мне неизвестно ни черта, но в воспоминаниях Максима Сергеевича такое действительно было. Рюмин, окрыленный доверием Сталина, мгновенно развернулся. Александра Сергеевна говорила вроде со мной, но в то же время будто убеждала себя. За какие-то три месяца он очертил контур разветвленного, тщательно законспирированного заговора еврейских буржуазных националистов. Помните, Елизавета упоминала свою семью? Сара, Лазарь. По версии Рюмина, одна группа врагов народа, в основном деятели науки и культуры, они спелись за океанскими толстосумами насчет реставрации капитализма в СССР. Вот такая была версия. Другая группа, составленная из профессоров, готовилась к злодейскому умерщвлению видных руководителей партии и правительства. А третья, самая опасная, включавшая в себя генералов и старших офицеров госбезопасности из евреев по крови и духу, должна была захватить власть, сместить товарища Сталина и установить диктатуру Абакумова. Сюда Рюмин как раз отнес и тех, кто был женат на еврейках. Так что страх сына Рюмина не безоснователен. Думаю, при необходимости отца не остановили бы родственные связи. Несмотря на то, что выдвинутая Рюмином версия ничем не подтверждалась, вождь сразу ухватился за нее. Я спрашивал деда, почему Иосифу Виссарионовичу всегда мерещились интриги, особенно в тот период времени. Да, я с интересом покосился на Комарову. Просто мне, как человеку из другого времени, реально было крайне любопытно узнать мнение того, кто вождя застал лично. А Ершов его застал лично. «И что вам ответил дед?» «Ничего», — Александра Сергеевна раздраженно повела плечом. «Сказал, мы не вправе осуждать или обсуждать Сталина, пока сами не окажемся на его месте. Ну а так, как этому не бывает, то нечего совать нос. Дед вообще никогда не говорил ничего плохого ни о ком, кроме Рюмина. Этого он называл гнидой и предателем. Но в большей мере, думаю, из-за Абакумова. Сталин благословил Рюмина на этот крестовый поход, вновь возвысил его, сделав заместителем министра госбезопасности. В это время деда уже арестовали, как и остальных. Но для начала требовались хоть какие-нибудь доказательства злонамеренных происков кремлевских врачей против высокопоставленных пациентов. Начались повальные аресты. Нужные показания Рюмин стал добывать всеми правдами и неправдами. И, кстати, с дедом он беседовал лично. Остались кое-какие следы их беседы. Когда стало понятно, что деда выпустят, сами понимаете, он его буквально возненавидел. Рюмин предвкушал громкий процесс повышения в звании, награды. Но торжество его было недолгим, всего 9 месяцев. Сталин был не удовлетворен доказательствами, собранными Рюмином. Через год его отстранили от должности заместителя министра госбезопасности и назначили старшим контролером Министерства госконтроля СССР. Но уже после смерти Сталина Рюмин был арестован новым руководством МВД СССР. Это вы и все и без меня знаете. Так вот, дед сказал, что Рюмину прилетел бумеранг. Он получил ровно то, что сделал остальным. Теперь проанализируйте все, что сказала нам мать Филатовой. Разве не ложится одно на другое? Сын Рюмина сбежал в деревню. Он официально отказался от отца. Это тоже мы знаем наверняка. Сменил фамилию, так появились Курочкины. Но со списком не до конца пока могу сообразить. Рюмин имена агентов не знал, точно не знал. Тем не менее, через кого-то из близких попытался торговаться с западными спецслужбами. От комитета он ничего хорошего не ждал. Дед рассказывал, что, скорее всего, Рюмина сдали те, по чьему распоряжению он уничтожил Абакумова. «Имеете в виду Маленков?» Я слушал Комарова очень внимательно. Память Беляева отзывалась на все, что она говорила. Максим Сергеевич считал точно так же. Маленков, Берия. Абакумов в определенный момент начал мешать всем. Да уж. Я усмехнулся и покачал головой. А вот те, блин, и честное советское прошлое. Точно так же грызли друг другу глотки за власть. Видимо, все прекрасно понимали, Сталин не молодеет. Если Абакумов действительно был влиятельным товарищем, да еще и связан с такой службой... Да, я думаю, со стороны остальных партийных шишек, желающих урвать впоследствии свой кусок пирога, вполне логично убрать его, чтоб не мешался под ногами. Так вот, список. Когда Рюмина арестовали, он пытался выйти на ваших руководителей. Комарова вдруг смутилась. Извините, я не в упрек и не с целью вас задеть. Да чего уж там, я махнул рукой. Все верно говорите. Мои руководители. Просто сейчас я хочу избавиться от их руководства. Продолжайте, ничего страшного. Хорошо. Так вот, Рюмин пытался выйти на контакт, но уже не сам. Его отправили в Лефортово, он понял, что прежние покровители хотят его потопить. Это тоже закономерно. Подобные исполнители всегда в определенный момент становятся лишними. Поэтому он рассчитывал на противоположную сторону. Но те либо не поверили, либо требовали доказательств, а этого у Рюмина не было. Однако он знал, у кого есть. Комарова грустно улыбнулась. Она редко проявляла эмоции при разговорах о Ершове, но сейчас я отчетливо понял, как сильно Александра Сергеевна горюет о Викторе Николаевиче. Вы про вашего деда? Да, но до конца воспользоваться всей этой ситуацией Рюмин не смог. Его расстреляли. Дальше период затишья. За дедом приглядывали, хотя не трогали, и вдруг за 2 года до смерти началось все заново. Я думаю, к нему, к деду, кто-то приходил или встречался, не знаю. Но почему спустя столько времени? Почему, если изначально словам Рюмина на Западе не придали значения, через столько лет в них не поверили? Но вы помните версию про человека из списка, которому совершенно не хочется быть агентом? А вот новая жизнь вполне устраивает. Со мной ведь такая же история приключилась. Помню. Но смотрите, допустим, этот человек занимает сейчас высокую должность. И тогда тоже занимал. В Америке, имею в виду. Он ведь не просто так начал беспокоиться, верно? Должны быть для этого причины. Комарова смотрела на меня по-особому. Как на настоящего партнера. Мы с ней даже за эти 10 минут разговора ни разу не сцепились. Реально анализировали ситуацию, пытаясь разобраться, как нам лучше поступить. Черт, мне нравится такое сотрудничество. Да сколько угодно, ответил я Александре Сергеевне. Вот ставлю себя на его место. К примеру, все эти годы я ждал, когда придут, потом перестал ждать. Начал надеяться, что этого не случится, но оно случилось. А теперь представьте того человека. Вы же сами говорили, у одного человека из списка была конкретная задача – проникнуть в ЦРУ. Ровно как моя – служить в комитете. Просто он, в отличие от меня, решил не ждать. Тем более с их группой вон какая ерунда вышла. Отличный шанс реально исчезнуть. Имея в виду исчезнуть тому, кем он был раньше. А для этого нужно лишь убрать Ершова и все. И не останется никого, ни единой души, знающей, кем этот человек является на самом деле. Вполне достаточно этой причины, уверяю вас. Просто никто не учитывал факторы неожиданности в вашем лице. Я представил, как охренели все. Чекисты в Союзе и ЦРУшники в Штатах. Когда выяснилось, эти годы Ершов готовил свою единственную внучку к тому, чтобы она обеим спецслужбам показала Кузькину мать. А еще что список по наследству перешел к девчонке. Виктор Николаевич знатно нагнул обе конторы. Правда, девчонке жизнь тоже подпортил, но тут, пожалуй, выбора у него особо не было. Комарова молча снова отвернулась к окну. Она усиленно о чем-то думала. «Мы поедем к Ведерникову?» — спросил я Александру Сергеевну. «Думаю, нет. Ведерников — верный рыцарь Нины Ивановны. Она — главный идейный вдохновитель в их паре. Нам нужно быстрее вернуться в город и поговорить с Филатовой. Тот мужчина, Вадим. Скажите, вы ведь знаете, что за мной следит один гражданин, красивый, похожий на киноактера, типа Шланового или Соломина-старшего? Это ваш?» «Вы имеете в виду лично мой?» — я усмехнулся. «Нет, мы даже не знакомы официально. Но, думаю, да, наш. Вадим, который оттирается рядом с Филатовой, и тот гражданин, который ходит за вами, одно и то же лицо. Просто...» Я замолчал, соображая, насколько могу быть откровенным с Коваровой. «По идее, на 100%. Должен бы, по крайней мере, не считая лишь своей настоящей личности. И то, потому что к такой правде Комарова вряд ли готова морально. Продолжайте, мы же договорились, что поможем друг другу». Александра Сергеевна поняла мои сомнения верно. «В общем, Лилечку вербовал тоже Вадим. И тоже подозрительно похожий на актера. Соответственно, на данный момент обо мне и о вас знают только несколько человек. Этот Вадим, он в курсе о нас обоих. Не до конца понимает, кто я, но точно наверняка знает, кто вы. Лилечка мой связной, тут вполне понятно. О деле Ершова она вообще не в зуб ногой. Филатова, думаю, Нина Ивановна понятия не имеет, кто я. И думаю, она понятия не имеет, кто вы. Однако ее связь с этим Вадимом вполне очевидна. Вы правы. Нам срочно нужна Ниночка. А потом нам срочно нужен этот Вадим. Тогда, возможно, появится понимание, как действовать дальше. Едем в город». Мы снова замолчали. Каждый думал о своем. Не знаю, какие мысли одолевали Комарова, а я вдруг вспомнил свою прошлую жизнь. Настоящую. Свою мать, которую я бездарно просрал, в полном смысле этого слова. Не помог, когда это было нужно. Рому, дружка моего, слившего меня за здоров живешь. Жанночку. Короче, много чего вспомнилось, пока мы ехали обратно в город. Наверное, поэтому обратная дорога показалась короче. Не успел оглянуться, а мы уже подъезжали к гостинице. «Как поступим?» Комарова вопросительно посмотрела на меня впервые за последние пару часов. Она, кстати, даже успела подремать, откинув голову на сиденье, хотя, может, притворялась, чтоб не разговаривать. Для нее вся эта история более волнительная, чем для меня. Я-то что? Я свою жопу пытаюсь спасти. Судьба Беляева не горит в моем сердце пламенем. Мне вообще, если честно, похрену. Все, что беспокоит, как выкрутиться из ловушки, в которой оказался благодаря Максиму Сергеевичу. «Давайте так. Я посмотрел на часы. Вроде бы не сильно много времени потратили, а стрелка приближается к 6 вечера. Сейчас ставлю машину, и мы выдвигаемся к Филатовой. Вы ее нынешний адрес жительства запомнили? Комарова подняла удивленно брови, мол, ты вообще, Максимка, не соображаешь? Ну да, я усмехнулся. Это привычка, пояснила Комарова, запоминая всю информацию, которая может понадобиться. Хорошо. Значит, идти в кабинет за ее личным делом не нужно. Адрес мы знаем. Поэтому ставлю машину, вы подождите меня в стороне, хорошо? Нам куда вообще? Комарова назвала адрес. Дом Филатовой находился на той же улице, где жили Масловы. Прекрасно. Пройдем через парк напрямую. Тем более нам лучше бы оказаться возле жилища Филатовой максимально незаметно. Вы проводима? Александра Сергеевна кивнула. «Согласна. Кстати, знаете, что странно? Эти дни, когда за мной следом ходил Ведерников, я не видела Вадима. Надеюсь, это действительно он и есть. А то странно будет, если мы называем чужим именем совершенно другого человека». «Вы имеете в виду, пока за вами приглядывал Ведерников, больше никого не было?» Я свернул на дорогу, которая вела к заводу. Через минуту мы уже въехали на его территорию. «Да, только Игорь», — Комарова задумалась. «Странно как-то». «Ладно, бог с ним, с Ведерниковым, с Вадимом. Давайте решать вопросы по мере их поступления». Я припарковал «Волгу» на площадке, где она обычно стояла, и выбрался наружу. Комарова сделала то же самое. «Так». Поступим следующим образом. Я огляделся по сторонам. Сейчас очень не к месту будет попасть на глаза кому угодно, даже Калинину. Идите в парк. Встретимся на том месте, которое ведет к дыре в заборе. Помните, вы иногда через нее проскальзываете? Я подтянусь минут через 10, чтобы мы не светились вместе. Вот именно сейчас это будет лишним. Помню, конечно. Комарова послушно развернулась и направилась к проходной. Я постоял, покурил. Еще раз погонял информацию в голове, затем двинулся на выход. Основная часть работников завода уже прошла, и поток людей был не особо плотным. До парка добрался быстро. Все складывалось нормально. Никого не встретил из тех, кто сейчас мне точно не нужен. Пока не свернул в заросли деревьев, где когда-то уже состоялась одна встреча, моя с этим Вадимом. Теперь явно намечалась вторая. Я только успел пройти несколько метров по дорожке вглубь, как меня кликнули. Ни по имени, ни по фамилии. Просто «Эй!». Но даже при этом я точно знал, что зовут именно меня. Обернулся и сразу встретился взглядом с тем самым человеком, о котором за последние 2 часа мы вспоминали 20 раз. Вадим стоял на дорожке, буквально в нескольких шагах. Видимо, шел следом. Хреново. Я даже не заметил преследования. «Че надо?» Мой тон звучал не очень вежливо. Но в том и была задумка. Не планировал беседовать с данным гражданином в ближайшем будущем. Сначала мне надо было встретиться с Филатовой. «Грабиш!» Вадим сделал маленький шажок в мою сторону, потом сунул руку в карман и вынул оттуда пистолет. Естественно, в следующее мгновение оружие было направлено в мою родную грудь. «Малять, да вы вообще, что ли, охренели?» Я прям испытал ощущение дежавю. А вот Вадима реакция предполагаемой жертвы явно обескуражила. Он ведь не знает, что совсем недавно я уже видел дуло пистолета, ровно точно так же смотрящее на меня. «Давно подозревал, что ты играешь на 2 стороны», — начал Вадим. Говорил он пафосно, с подходящим ситуацией выражением лица. «Прям бери и снимай сцену для кино». «Иди ты нахрен!» — я перебил его сразу. Просто вся эта дебильная ситуация, с одной стороны, ужасно бесила, а с другой хотелось в голос заржать. Зато страха не было, не знаю почему. Вадим явно заподозрил меня в предательстве интересов наших с ним хозяев. Настроен был серьезно, а мне, блин, смешно. «Слушай!» — Вадим сделал еще один шаг ко мне. За его спиной были густые деревья, дорожкой этой особой никто не пользуется. Если он подойдет совсем близко и выстрелит, успеет вполне смыться. Сдохнув в парке, как дурак. До места встречи с Комаровой расстояние еще приличное, да и вообще. Не звать же Александру Сергеевну на помощь. Я хохотнул себе под нос, чем заслужил еще один удивленный взгляд от Вадима. «Блядь, просто издевательство какое-то, отвечаю. Убери нахрен оружие, у меня триггер на него. И вообще, это даже как-то стрёмно выглядит. Пошло. Стоим в парке, ты с пистолетом, обвиняешь меня в двойной игре, не хватает только соответствующей музыки на заднем фоне. Потом ты стреляешь, я, истекая кровью, валюсь на землю, из кустов выбегает влюбленная женщина, падает на колени и плачет на моей груди. Вообще прям херня получается. Пошлость. Какая женщина?» Вадим, по-моему, засомневался, в порядке ли у меня с головой. «Ты про эту Комарову? Про нее, слушай, я сразу понял, дело нечистое. Спелся с девкой, да? Она тебя, что ли, переманила? Чем? Не пойму. Ты вообще что о ней знаешь? Думаешь, до черта? Думаешь, тебе о ней все известно? Изобразила перед тобой овечку. Ты идиот, ясно? Так вот, сейчас глаза тебе открою напоследок. Девка эта!» Ну и все. В этом крайне интересном месте речь оборвалась. Узнать, что хотел сказать Вадим, я больше не имел возможности. По причине закатившихся глаз блондина и рухнувшего на землю тела. Его же тело, естественно. Просто когда он собрался сообщить мне что-то важное, по крайней мере, по мнению самого Вадима, это было важным. За его спиной вдруг совершенно бесшумно вынырнула Александра Сергеевна. Отвечаю, ни одна веточка не шевельнулась, ни один листочек не дрогнул. Я сначала даже своим глазам не поверил. В руках у Комаровой была палка. Нет, не палка, практически небольшое бревно. Ну а потом это бревно резко прилетело по башке Вадиму, ровно в затылок. Естественно, благодаря Комаровой, не само по себе. Вадим удивленно крякнул и осел на землю, выронив пистолет. Он точно не ожидал такого поворота событий. «Ну вы вообще, конечно», — сказал я в изумлении, таращась на Александру Сергеевну. Других слов больше не имелось. А еще вдруг закралась холодная, но противная мысль. Как вовремя появилась эта особа, в момент откровений блондина, и касалась откровения именно Комаровой.